Небольшая бухта, о которой Пьемур так много слышал от Миноли и мастера Робинтона, была прекрасна. Ровный полукруг с широкими песчаными пляжами слегка поднимался к бурно разросшимся лесам. Деревья и кусты были сплошь покрыты зеленой листвой и разнообразными цветами. Половина деревьев ломилась от спелых плодов. И здесь молодой орфист не увидел змей, что без сомнения объяснялось присутствием Рута дракона Джексома. На заднем плане в тени стояло грубое строение. С берега к нему вела хорошо утоптанная тропинка. Вода, цвет которой менялся от бледно-зеленого у берега до более контрастного синего на большой глубине, была обманчиво прозрачной. Нежнейшие из волн тихо накатывались на песок. «Итак, Шара», — сказал он после того, как троица обменялась радостными приветствиями, «что именно Мир, Тала и Фарли пытались сообщить мне? И где Рут?» «Тебе лучше сесть, Пьемур», — спокойно заметила Шара. Пьемур вяло махнул рукой, хотя выражение его лица было довольно воинственным. «Я предпочитаю выслушивать новости стоя». Шара и Джексом обменялись взглядами, которые слишком ясно говорили Пьемуру о прекрасном взаимопонимании, установившемся между ними, и о чем-то еще, что он предпочитал не замечать. Ткул и Бзон послали своих драконов в полет с королевой Ист и Каэлита этим утром, начал Джексом. И у Салты разорвалось сердце. Ткул напал на Флара. «Эй, с тобой все в порядке?» Пьемур тяжело сел на песок. Его лицо стало мертвенно-бледным под темным загаром. «Флар целый невредим!» — воскликнула Шара, подойдя к молодому орфисту и обвивая рукой его плечи. «Бзон и Ранильд на некоторое время останутся в Исте. Ранильд совсем плох. А Драм теперь вождь Южного Вейра», — добавил Джексон. «В самом деле?» — на лицо Пьемура начали возвращаться краски. Во взгляде мелькнул намек на прежнее озорство. «Торику это понравится. Лучше из древних. С ним вполне можно иметь дело. Драм совсем не похож на ваших пьяниц из Южного», — ободряюще произнес Джексом. «Ты увидишь». «Да, это не так плохо. Перемена ветра всегда помогает». Пьемур взглянул на Шару, чтобы увидеть, понимает ли она, что мог бы значить для амбиций Торика новый поворот событий. Но на лице девушки было написано страдание. Не понимая причины, орфист опять обратился к Джексому. «И?» У мастера Робинтона был сердечный приступ. «Этот самонадеянный взбалмошный старик! Этот альтруист и всезнайка!» — воскликнул Пьемур, резко вскакивая на ноги. «Он думает, что Перном невозможно управлять без его вмешательства, без его советов и знаний о том, что происходит в каждом холде и мастерской на всей планете, на севере и юге. Он не питается как следует, он недостаточно отдыхает, и он не позволяет нам помогать ему, несмотря на то, что мы могли бы сделать ту же самую работу еще лучше, чем он. Да у любого из нас больше соображений в мизинце, чем в его старой глупой голове». Он знал, что Шара и Джексон изумленно смотрят на него, но не мог остановиться. «Он растрачивает свои силы, никогда никого не слушает и лелеет эту дикую идею, что только он, мастер орфистов Перна, способен указать какие-то новые пути верам, холдам и цехам. Да, это послужит ему хорошим предостережением. Может быть, теперь он будет осторожнее? Может быть, теперь...» Слезы подступили к глазам Пьемура. Он переводил взгляд с одного собеседника на другого, безмолвно умоляя их признаться, что все это было лишь страшной шуткой. Шара опять обняла его, и Джексон неловко похлопал по плечу. Над ним счастливо щебетали огненные ящерицы, но Пьемур не хотел слушать Фарли. Сейчас он не хотел слушать никого, кроме Шары и Джексона. «С ним уже все в порядке», — снова и снова повторяла девушка, и он чувствовал ее слезы на своих щеках. «Скоро он будет совсем здоров. С ним мастер Олдаев и Леса. Брэки только что улетела от нас. Ее унес Рут. А ты понимаешь, что мастер Робинтон обязательно выздоровеет, если Олдаев и Брэки ухаживают за ним?» Пьемур чувствовал руку Джексона, тот тряс его за плечо. «Драконы, Пьемур, драконы! Они не позволят мастеру Робинтону умереть. Джексон так подчеркнул свои слова, что потрясение и тревога молодого орфиста стали слабеть. Драконы не могут позволить ему уйти. Он собирается жить. Он будет здоров. В самом деле, Пьемур, разве ты не слышишь, как счастливы Файры? Пьемур поверил в возможность выздоровления мастера Робинтона только тогда, когда белый дракон Рут внезапно возник на поляне, издавая трубный клич, заставивший Дуралея в панике броситься в лес. Рут так страстно желал подбодрить Пьемура, что даже отважился слегка подтолкнуть его носом, традиционный жест любви, на который мог рассчитывать только всадник. Прекрасные глаза дракона успокоительно переливались зеленым и голубым. «Ты знаешь, что Рут не может лгать, Пьемур?» Джексон говорил совершенно серьезно. Он сообщает, что мастер Робинтон отдыхает, и что Брэки сама ему сказала, что он поправится. В основном ему нужен отдых. Джексон попытался усмехнуться, но улыбка вышла кривой. За ним присматривают все драконы Перна, и он не сможет исчезнуть с помощью какого-нибудь из своих обычных трюков. Пьемур должен был согласиться с таким мнением. Постепенно он расслабился и начал отвечать на вопросы друзей о своих странствиях. Он не упомянул про Джейда и Ри, хотя понимал, что из-за болезни мастера Робинтона теперь придется посвятить в это дело кого-то еще. Вероятнее всего, главным мастером станет Сибел. Его долго готовили к этой обременительной должности. Он мог знать все, что знал мастер Робинтон, и Пьемур решил информировать его о тайнах райского речного холда Джейда и Ри. Отвечая на вопросы орфиста, Джексон объявил, как он нашел эту бухту. Первый раз молодой руатанский лорд оказался тут, когда искал пропавшего Драма. Всадник, опечаленный смертью своей давней подруги Фанны, обрел здесь целительное уединение. Затем, подхватив южную лихорадку, Джексон в полубреду велел Руту отнести его назад, в бухту. «Это весьма приятное место», — согласился Пьемур. «Значит, ты вылез из своей северной раковины и отправился сюда умирать». «Я не знал, что со мной. Кстати, ни Брэки, ни Шара не говорили мне, что я так сильно болен, пока дело не пошло на поправку». Джексон посмотрел на своего прелестного лекаря. В его долгом взгляде таилось больше, чем простая благодарность. «И Торик позволил тебе отправиться сюда?» — обратился Пьемур к Шаре. «В знак расположения к вождю Вейра Бендена и мастеру Олдайву, я думаю». Она подмигнула орфисту, потом села, выпрямившись и гордо задрав нос. «У меня и в самом деле богатая практика по части южных болезней, ты же знаешь?» Пьемур это знал, но ему определенно не нравилась мысль о весьма близких отношениях между Шарой и Джексоном. Возможно, Торик видел это в ином свете. Союз с Руатом и родство с Лесой, госпожой Вейра Бенден, могли оказаться для него неоценимыми.